Глава третья. Тик-так. Поиграем? Неизвестный. Каждый раз, когда смотрю на это отродье, во мне разгорается жажда мести, и я перестаю контролировать свой гнев. Перед глазами застилает обзор пелена, хочется навсегда избавиться от этой чертовой семейки, которая только и умеет, что губить невинные души, наслаждаясь своим превосходством над другими. Но в скором времени они узнают, что свергнуть с трона можно кого угодно, и я буду этим наслаждаться, упиваться и смеяться им в лицо. Однако в данный момент наблюдаю, как зеленоглазое бестие выбирает идиотские новогодние игрушки и улыбается, наслаждаясь счастливым моментом. Рядом с девушкой стоит ее отец, который разрушил всю мою жизнь. И именно из-за него пострадают невинные. И что хуже всего, именно этот человек живет счастливую жизнь, не думая о бедах. Все, к чему прикасается этот ублюдок, рушится в мгновение и теряет былую прелесть. Будь то вещь или человек. Плевать, если я стану подобием Майкла. Ведь из-за него я стал тем, кто я есть. И он поймет свою ошибку позже. Его время придет, и тогда подонок останется один. Хотя, если смотреть под другим углом, все это семейство пропитано злобой, местью, жаждой денег и властью. Умелые манипуляторы, под их напором прогибаются даже те, кто думал, что этого никогда не произойдет. Я же планирую постепенно разрушать их жизнь, отрывая кусочек за кусочком, как старые обои. И эта месть будет сладкой. Пускай радуются, пока я им позволяю это делать. Каждый раз, когда Майкл и Анна будут терпеть крах, теряя частичку того, что строили годами, мне останется только смотреть и ликовать от их провала. Ведь именно я приложу руку к тому, чтобы уничтожить раз и навсегда. С этой главой в жизни будет покончено. Остается только выждать подходящий момент, и тогда пойдет обратный отсчет до их последнего глотка свежего воздуха. Все обратится в прах. Будет это человеческий прах или образная фраза? Время покажет. А пока необходимо тщательнее следить за ними, поскольку человеческий фактор может сыграть со мной злую шутку. Я и так потерял в своей жизни многое. Не хотелось бы окончательно погубить себя вновь, теряя рассудок от мести. Почему я жажду мести? Почему так одержим семьей Маршалл? Всему свое время, господа. Помните, Снитч в «Гарри Поттере» раскрывался под конец игры, когда победитель смог заполучить его. Запомните эту фразу, ведь победителя ждет самая большая награда — жизнь. Тик-так, тик-так, тик-так. Поиграем?